Это случилось в день начала нового триместра. Разбуженная пылесосом, я встала, умылась и оделась, и пошла в столовую завтракать, где обнаружила, что те, кого я должна называть отцом и матерью, уже завтракают. Я приняла это зрелище как нечто нормальное и начала готовить завтрак. Но то, что я мгновенно отрезала воспоминания, то, что они были переписаны, не значит, что я не видела. У них был одинаковый завтрак. Хотя все мы жили в одном доме, мы жили раздельно. Так как может быть, что один из них приготовил завтрак на двоих, и они ели вместе? Теперь мне это кажется очевидным. В то утро мне пришлось выбирать посуду, когда я готовила завтрак. Этого не должно было произойти. Я была последней, кто зашел на кухню, поэтому не нужно было выбирать. Два других набора уже использовались. Другими словами, это значит лишь то, что один из них приготовил для другого. А значит, они завтракали вместе. Я стала изгоем. Я отчетливо почувствовала зависть. Наверное, нелепо волноваться из-за того, что мои родители-мучители, живущие в том же доме, что и я, и которых я не могла назвать семьей, завтракали вместе. Но это нелогично. Эта нелогичность объясняет, почему я почувствовала столь сильную обиду, что сожгла дом Ханекава и вынудила их жить в отеле. Я не хотела одна стоять посреди маленькой комнаты. Меня устраивало, когда мы жили как три человека. Но я не хотела, чтобы мы жили как пара и один человек. Я никогда не думала о том, чтобы жить втроем. Я просто не хотела жить как пара и один. Я не хотела этого видеть. Я хотела закрыть глаза. Чувство того, что это может стать шансом сделать маленький шаг навстречу друг другу, на деле привело к обратному. Оно не просто было искажено. Оно было чудовищно полностью искажено. Оно было ужасающим, отвратительным и глупым. То, как я не осознавала собственных чувств, отрезала то, что поняла, и последовательно желала им двоим стать парой, значит, что мое сердце уже не принадлежит человеку. Оно само по себе Кайи. Истинный голос, в отличие от общественного восприятия, истинный, потому что мы смотрим внутрь. Конечно, я виновата в том, что их отношения стали напряженными, и виновница покинет Японию через полгода. Так что неудивительно, что в отношениях тех, кто был мужем и женой, произошли изменения. Или, возможно, выключатель не Кайи был нажат на золотой неделе, когда они вместе попали в больницу. Но в этом случае непонятно, почему я стала завидовать им двоим. Потому в происходящем и нет логики. Хотя я считала, что они могли бы развестись, хотя я хотела, чтобы потухшая любовь вновь разгорелась, я не хотела видеть, как они ладят друг с другом, и в любом случае я завидовала их воссоединению. Я завидовала от всей души их попытке воссоздать свою семью после столь долгого времени. Я пылала от зависти. Этого хватило, чтобы критическое количество зависти было достигнуто, и родился пылающий тигр. Как я родила тебя на золотой неделе. Как я родила тигра в новом триместре. Я смогла создать нового Кайи, не используя основы вроде мартовской кошки, что еще раз доказывает, что можно научиться чему угодно, если постараться. И здесь вступила в игру фраза «Нет тигра яростнее, чем тот, что разжигает пламя тирании». Но, как и сказала Сэндзюгахара-сан, казалось, будто Гаэн-сан навела меня на нее. Кроме того, я думаю, что если бы я не встретила Майо Итян по пути в школу, тигр не родился бы. В беседе с Майо Итян я узнала, что Рарагикун исчез, что значило, что некому разобраться с тигром, в отличие от твоих прошлых появлений. Поэтому он и родился. Рараги-кун – своего рода тормоз для моего сердца. Я ждала встречи с ним в классе в новом триместре в тот день больше, чем думала. Все случилось так не вовремя. В этом и заключается причина появления тигра сразу после расставания с Майой Тян. В итоге я сама виновата. Пылающий тигр – дух, рожденный моим хрупким сердцем. Пламя зависти, поглощающее все, что попадается ему на пути. Дом Ханекава сгорел, конечно, из-за моей зависти к родителям. и руины школы сгорели примерно из-за такой же зависти. Зависти к Камбару-сан, той, к кому обратился Арараги-кун за помощью. В тот момент я злилась на Арараги-куна. Или, по крайней мере, я так думала. Но на самом деле я завидовала Камбару-сан, как и Синдзюгахара-сан. В этом, наверное, и была причина. Зависть, которую я почувствовала впервые, слишком мне подходила. Однако вскоре я отрезала от себя это чувство и передала тигру. Для моей зависти заранее был приготовлен идеальный выход. Касательно тигра. Ранее я считала, что он был независимым Кайи вроде тебя. Но, возможно, лучше описывать его как автономного Кайи. В отличие от тебя, привязанный к моему телу, тигр может свободно двигаться и действовать. В результате памятные руины школы сгорели дотла. Теория Синдзюгахары-сан о том, что здания, в которых я спала, вскоре сгорают, в итоге оказалась неверна. Но, учитывая способности пылающего тигра, лучше бы она была права. Если кратко, то те, кому я завидовала, становились жертвами пламени тигра. И дома Синдзюгахары-сана, Рараги-куна в какой-то момент обязательно стали бы жертвами. Не потому, что я спала там, но потому, что я им завидовала. Эти воспоминания, возможно, уже потеряны, но пронаблюдав изнутри дом Синдзюгахары-сан, построенный на нерушимой связи отца и дочери, и дом Арараги, построенный на взаимном доверии, такая, как я, не знавшая семьи и дома, не могла не чувствовать зависти. Мне захотелось проклясть себя, когда я вспомнила, как я отворачивалась от своей зависти, перебрасывая ее на тигра, и легкомысленно думала: «Я рада, что они относятся ко мне как к члену семьи». Но мое проклятие было направлено на других. В данный момент единственным утешением является то, что, как и в твоем случае на Золотой неделе, целями огня тигра являются лишь здания. Похоже, этот Кайи не нападает на людей. Похоже, привычка ценить чужую жизнь крепко укоренилась во мне. Возможно, это потому, что я знала, как страдала Рараги-кун весной, разрываемой между жизнью одной и спасением другой. Нет, не так. Я приукрашиваю. На Золотой неделе я более или менее закрывала глаза на других. Я отворачивалась от них и стремилась лишь высвободить собственный стресс. Их жизни меня мало волновали. И вообще, в итоге я убила Рараги-куна. Я думала лишь о себе. И сейчас так же. На самом деле я завидовала не другим людям, а местам. Местам, где можно было жить. Поэтому целями становились не просто здания, а дома. Дома, где люди жили вместе. Дом Ханекава и руины школы сгорели потому, что там мне не было места. Вот каков тигр, рожденный мной. Желая найти свой дом, я стала завидовать тем, у кого он всегда был, для кого он был естественным. Поэтому я сжигала дома, а не людей. Он принимал все мои разрушительные импульсы, подсказывавшие, что такие дома должны исчезнуть. Настолько разгорелась во мне зависть. Настолько жаркой стала моя страсть. Да, безответственно с моей стороны говорить, как остальные. У меня были мысли вроде: «Такой дом должен сгореть». Что вообще значит быть как остальные? Насколько болезненно быть как остальные? Я никогда и не пыталась узнать. Я думала, что эти разрушительные импульсы, оставшиеся после отрезания и отдачи, были эмоциями. Мне казалось, я была нормальной. Я слишком себя защищала. Почти что мучила себя. Да. Больше, чем кто-либо другой, я мучила и убивала себя сама. Большая часть этого самоанализа, видимо, верна. Но сходство с Золотой неделей не означает, что меня волнует, пострадают ли люди. Просто так получилось, что не было никого в доме Ханекава или в руинах школы. А если бы были, они бы сгорели вместе со зданиями. Если бы, например, Арараги-кун и Камбару-сан были в здании, когда тигр начал действовать. Я содрогаюсь от одной мысли об этом. И велика вероятность, что та же судьба постигнет дома Арараги-куна и Синдзюгахары-сан. Отношения Синдзюгахары-сан с ее отцом. Отношения сестер Арараги с Арараги-куном. Я не могу сказать, что я ни разу им не завидовала. Вообще, я вру, если говорю, что никогда не знала зависти. Я чувствовала зависть каждому, кому я завидовала. Я хотела такого отца. Я хотела, чтобы сестры меня так будили по утрам. Эти чувства стали огнем. Вероятно, абсолютно правильно утверждение о том, что я никогда не оставалась у друга переночевать. Или скорее, я всегда подсознательно этого избегала. Нет, не так. Если тигр обучается, повторно повторяет свои поджоги и научится жечь еще лучше, ни один дом не избежит его пламени, независимо от того, спала я там или нет. Даже школа, даже библиотека, даже парк. Ничему не избежать пламени. Я настолько завидовала теплу дома, что хотела охладить это тепло испепеляющим пламенем. Честно говоря, я не знаю, какие качества ты, Кайи по имени Черная Ханекава, хранишь в себе. Хотя ты делишь со мной знания и воспоминания, и принимаешь то, на что я закрываю глаза, ты и я почти во всем различны. Иначе нет смысла во второй личности. А потому я не знаю, что ты думаешь насчет этой теории про пылающего тигра. Возможно, ты не против того, чтобы согласиться со мной. По крайней мере, так, вероятно, покажется с точки зрения Кайи. Возможно, ты скажешь мне, что хотя поджог и является преступлением, данный случай законом не преследуется. А потому мне не нужно беспокоиться. Это лишь одна точка зрения среди многих. Конечно, я бы хотела принять эти добрые слова. Но пора с этим заканчивать. Есть ли кошмар ужаснее, чем рвать свое сердце от каждого укола, бесконечно порождая Кайи, сваливая ответственность на других и бросать их на произвол судьбы, продолжая жить в уюте и покое, ничего не понимая. Сколько людей я искалечила, сколько страданий принесла после золотой недели, сама того не понимая. Все равно, что не чувствовать боли, когда тебя колют. Не напоминает мою жизнь? Я вовсе не хочу быть примером или хорошим человеком. Неважно, какой моралью и логикой я обладаю, все бессмысленно, если я сама иду по спинам других. Я не хочу жить, стоя на твоей спине или на спине тигра. Даже если ситуация с тигром разрешится, что мешает мне породить льва или леопарда, продолжая все дальше и дальше? Но даже если ты мне скажешь, что это не важно, что для этого ты и была рождена, мое сердце решилось. Мое сердце, разорванное так много раз, что не осталось от него ничего, приняло решение. Пора положить этому конец. Нет, наоборот. Наконец-то все начнется. Я открою глаза. И приму не только тигра, но и тебя. Я открою свои крепко закрытые глаза. Спящая красавица, лежавшая без сознания 18 лет, должна проснуться. Так прошу, черная Ханекава-сан, вернись ко мне. Вернись в мое сердце. Вернись вместе с тигром. Умоляю, мое сердце – твой дом. Я никогда тебя не оставлю, поэтому и ты не оставляй меня. Если Ошна-сан прав, когда мне исполнится 20 или, возможно, даже раньше, и ты, и тигр исчезнете. Возможно, когда девушка достигает этого возраста, детские фантазии рассеиваются и исчезают. Даже сейчас ты, вероятно, всего лишь эхо. Со временем ты исчезнешь. Так должно произойти. Но прошу, не надо. Прошу, не исчезай. Прошу, не уходи. Прошу, вернись. Давай прекратим жить раздельно. В моем сердце может быть тесно, но мы сможем жить вместе, ругаясь и ссорясь, как семья. Я больше не отправлю тебя спать. Я клянусь, я буду любить тебя всю. Стресс, зависть, волнение, боль, худшие вероятности и темнейшую тьму. Возможно, это бесстыжее желание. Но я буду бесстыжий. Арараги-кун, наверное, будет разочарован. Все-таки плюсы, которые он видит во мне, как назвала их Сензюгахара-сан, белая, как сама невинность, чистота, всего лишь пустота, оставленная моей неприручной половиной. Это, по крайней мере, я не попытаюсь скрыть. Я не хочу, чтобы он грустил. В итоге я так никогда ему и не сказала, что люблю его. Я просто влюбилась и в одиночестве страдала. Честно говоря, мне всегда казалось странным то, что он меня так очаровал. даже хотя я никогда не говорила с ним до весенних каникул, и что даже сейчас я все еще упрямо и безнадежно влюблена в него, но теперь я понимаю. Он был сияющим идолом, потому что я не знала никого другого, кто столь открыто принимал свои слабости. Он был столь сияющим, что я ослепла бы, если бы прямо посмотрела на него. Я все еще с теплотой вспоминаю ту ночь, когда вместе с Синдзюгахарой-сан ругала Арараги-куна. Хотя я думала, что она будет такой же, как я, все оскорбления Синдзюгахары-сан на самом деле были похвалой. Например, что он был слишком мягок. Все, что она говорила, звучало примерно так же. Ее злость на самом деле была откровеннейшей из симпатий. Чувство к нему – то единственное, что я не отрезала. Даже когда я становилась тобой, я продолжала любить Арараги-куна. Как он говорил мне, он спас умирающую Шинобу-тян, даже рыдая от страха смерти. Если бы это была я бы спасла ее с улыбкой. Да, вот так. Если был момент, когда я влюбилась в него, то это случилось, когда я увидела, как он сражался с Шинобу-тян насмерть, даже со слезами на глазах. Потому что я никогда не плакала. И я влюбилась в Плаксу Арараги-куна. Эпизод Кун сказал, что я стала нормальной, но если бы я потеряла еще больше, если бы я стала собой, Арараги-кун снова разрыдался бы. Я этого не хотела. Но я больше не хотела закрывать глаза на то, чего не хотела. Я хочу стать единой с вами обоими, даже если Арараги-кун расстроится из-за этого. И это ради того, чтобы я могла любить его. Черная Ханекава-сан. Если подумать, это имя слишком холодное. Я. Ты же другая я внутри меня? Тоже неправильно. Я уверена, что для меня ты словно младшая сестра. Я так подумала, когда увидела Карантян и Цукихитян. Я плохая старшая сестра. Я виновата. Я виновата в том, что заставляла тебя волноваться все это время. Это и правда моя последняя воля. В последний раз я заставляю тебя взять на себя самую болезненную роль. Прошу, спаси нашу маленькую сестренку. Она сбежала из дома, потерялась в своей игре с огнем, и я не знаю, как с ней сблизиться. Но я дождусь ее возвращения, неважно, сколько мне придется ждать. Я буду любить вас обеих и любить себя. Искренне твоя. По скриптум. Прошу простить мою краткость.